Ты сослужил хорошую службу, предоставив эту информацию. Но на этом, пожалуй, все. Ты пошел по пути, который не угоден небу. Прежде, чем я успел моргнуть, водяные цепи сжались, раздавив тело допрашиваемого. Останки упали в воду, быстро исчезая из виду. Вэй повернулся ко мне, его лицо было серьезным. Теперь картина мне ясна, Джин. Именно техники страха заставили демонический артефакт проснуться и пытаться вырваться наружу. Похоже, эти техники близки по природе к демоническим практикам. А это уже настоящее преступление, неугодное небу. «Наставник, вы правы», — кивнул я. «К тому же, Ибахито, это тот самый человек, который уничтожил школу лунной поступи, где я начинал свой путь. Мой бывший мастер, Гилран, хотел отомстить ему. Я считаю своим долгом закончить его дело». Вэй, погладив свою бороду, посмотрел на меня с одобрением. «Хорошо сказано. Я рад, что ты понимаешь важность подобных дел. К тому же действия, как у этой секты бездонного страха, нельзя оставлять безнаказанными». Он огляделся вокруг, словно оценивая обстановку. «Что ж, думаю, нам все же следует заняться этим. Знал бы я, что все настолько серьезно, не стал бы тратить время на поход в столицу. Идем». Мы отправились на запад по указанному пути, оставляя позади себя небольшое искусственное озеро и поверженных практиков новой секты. В глубине горы, скрытой от посторонних глаз множеством формаций, возвышался дворец секты бездонного страха. Его стены, выточенные из черного камня, казалось, поглощали свет, создавая вокруг себя ауру тревоги и беспокойства. Как быстро это место стало сосредоточием страха и безнадежности. В главном зале дворца, освещенном лишь тусклым светом свечей, стояли двое мужчин. Один из них, высокий седовласый старик с пронзительными глазами, излучал ауру власти и силы. Это был Ибахито, патриарх секты бездонного страха. Второй, мужчина средних лет с изможденным лицом и потухшим взглядом, стоял перед ним, склонив голову в почтительном поклоне. Это был Инферн Ринфорд, бывший глава школы пути обездоленного, а ныне подчиненный Ибахи. «Докладывай, Инферн», — голос Ибахи был холоден, как северный ветер. «Как продвигается сбор энергии страха?» Инферн выпрямился, но его взгляд остался опущенным. «Все идет по плану, великий патриарх. Наши практики собирают энергию страха со всей округи. Скоро вы станете еще сильнее». Ибахи кивнул, довольный услышанным. Он поднял руку, и в воздухе перед ним материализовалась сфера, наполненная клубящейся темной энергией. «Посмотри, Инферн», — произнес он, и в его голосе прозвучали нотки гордости. «Эта энергия страха, она делает меня непобедимым. Скоро я достигну таких высот, о которых другие могут только мечтать. Ваше величие не знает границ», — патриарх Инферн почтительно склонил голову. «Позвольте также доложить, что отряды берсерков, которые вы одобрили, скоро вернутся. Они были посланы захватить две секты южнее нашей территории». Ибахито повернулся к Инферну, его глаза сверкнули интересом. «Ах да, твое предложение. Берсерки, да, мы поговорим о них, когда я увижу результат». Инферн выпрямился, в его глазах на мгновение мелькнул огонек гордости. «Они, несомненно, будут. Это была секретная разработка его секты. Особые пилюли, с помощью которых очень быстро менялась суть практика. Они превращались в кровавых берсерков. Их сила увеличивалась в разы, делая их непобедимыми на поле боя. Правда, у всего есть цена, и ею было безумие того, кто поглотил эту пилюлю. Далеко не все могли удержать контроль над собой после подобного, но алхимики секты старательно работали над улучшением результата. А побочные эффекты, о которых ты говорил?» Ибахи задумчиво потер подбородок. «Разве это важно, когда речь идет о таком могуществе?» Пожал плечами Инферн, на что патриарх секты бездонного страха усмехнулся, а глаза его блеснули одобрением. «Мне нравится ход твоих мыслей. Если все пройдет успешно, ты сможешь стать одним из первых мастеров нашей секты. Благодарю вас, великий патриарх. Я не подведу вас», — глубоко поклонился мужчина. Однако, несмотря на почтительный тон, в глазах Инферна мелькнула тень. Его поза, хоть и подобострастная, казалась напряженной, словно он сдерживал себя. Было очевидно, что его покорность была вынужденной, продиктованной страхом и необходимостью. Ибахи, казалось, не замечал этого. Он был слишком поглощен мыслями о грядущем могуществе. «Иди», — махнул он рукой, — «продолжай свою работу. Я жду хороших новостей». Инферн еще раз поклонился и вышел из зала, оставив Ибахи наедине с его мыслями и клубящейся сферой энергии страха. В то же время, далеко на юге, в горной долине, некогда принадлежавшей процветающей молодой секте, разворачивались ужасающие события. Воздух был наполнен криками боли и ужаса, запахом крови и горящей плоти. По некогда мирным улицам небольшого городка, служившего домом для членов секты, бродили фигуры, от одного вида которых кровь стыла в жилах. Это были берсерки, практики, измененные ужасающими пилюлями бывшей секты пути обездоленного, а ныне, сектой бездонного страха. Их тела были покрыты пульсирующими красными венами, словно кожа вот-вот лопнет от переполняющей их энергии. Глаза горели безумным огнем, а со скаленных клыков капала пена. Эти монстры в человеческом обличии двигались рывками, словно марионетки в руках безумного кукловода, и каждое их движение несло смерть. Один из берсерков, огромный мужчина с всклокоченными волосами, покрытыми засохшей кровью, поднял руку, в которой сжимал тело молодого ученика секты. Парень уже не дышал, его шея была свернута под неестественным углом. «Слабый!» – прорычал берсерк, отбрасывая тело в сторону. «Все они слабые!» Другой берсерк, женщина с длинными когтями, покрытыми кровью, рассмеялась хриплым, безумным смехом. «Больше! Нужно больше крови!» Она бросилась к ближайшему дому, разрывая дверь голыми руками. Изнутри донеслись крики ужаса, впрочем, быстро оборвавшиеся. Посреди этого хаоса и разрушения стоял человек, казавшийся островком спокойствия в море безумия. Это был Зарок, предводитель отряда берсерков. В отличие от своих подчиненных, он сохранял ясность рассудка, хотя его глаза тоже горели неестественным огнем. К нему подошел другой практик, один из немногих, кто не принял пилюлю берсерка. Его одежда была забрызгана кровью, а в глазах читалась смесь страха и восхищения. «Командир Зарок», — произнес он, склонив голову, — «все готово, все, кто был против, уничтожены. Остальные готовы присоединиться к секте бездонного страха». Мужчина кивнул, его лицо оставалось бесстрастным. «Отлично. А что насчет хвоста? Лазурный поток идет по нашим следам, как вы и предсказывали». На лице Зарока появилась холодная улыбка. «Превосходно. Приказ Инферно был ясен, привести их к секте». Мужчина сделал паузу, его глаза сверкнули опасным огнем. «Пора бы уже нам освободиться от этого ублюдка Ибахи. Мы не должны подчиняться кому-либо, когда уже взяли с него все, что нам было нужно». Практик кивнул, в его глазах читалось понимание. План был ясен: использовать лазурный поток, чтобы избавиться от Ибахи и его приспешников, а затем захватить власть в секте бездонного страха. Зарок окинул взглядом разрушенный город, его улыбка стала шире. «Скоро, очень скоро, мы станем хозяевами своей судьбы, и никто не сможет нам противостоять». Вокруг них продолжали бушевать берсерки, их крики и рев сливались в жуткую симфонию разрушения. Но для Зарока этот хаос был лишь первым шагом к истинной цели секты пути обездоленного. Глава 23. «Я продолжал следовать за наставником Вейм по пути, который мы выпытали у побежденных практиков секты бездонного страха. Мы шли уже около суток, но я не чувствовал усталости. А ведь когда-то столько времени в пути для меня могло показаться настоящим испытанием. Вот что значит путь возвышения, когда твое тело становится другим». Внезапно Вэй остановился и поднял руку, призывая меня к тишине. Его глаза сузились, всматриваясь вдаль. «Джин», — прошептал он, — «кажется, у нас компания». Я напряг зрение и, действительно, увидел группу людей, приближающихся к нам. Неужели снова последователи секты Ибахи? Их движения были осторожными и выверенными, явно необычные путники, но и те, кто знает эту территорию как свою. «Похоже на небольшой отряд для разведки», — предположил я, готовясь к возможному столкновению. «Похоже на то», — кивнул Вэй. «Но давай не будем торопиться с выводами. Посмотрим, что они хотят». Когда группа приблизилась, я с удивлением заметил, что они не выглядят враждебно настроенными. Более того, увидев нас, практики приветственно замахали руками. «Отшельник Вэй!» — воскликнул один из них, низко кланяясь. «Какая честь встретить вас здесь!» Я расслабился, понимая, что эти люди знают моего наставника. Вэй слегка кивнул в ответ. «Приветствую вас, практики! Что привело вас в эти земли?» Лидер группы, высокий мужчина с короткой бородой, ответил. «Мы из Лазурного потока, отшельник Вэй. Наш патриарх, Байхуа Кицунг, разбил здесь неподалеку лагерь. Мы были посланы на разведку. Не могли бы вы пройти с нами?» «Уверен, патриарх будет рад встрече с вами. Думаю, у вас найдутся темы для разговоров». Вэй на мгновение задумался, затем согласно кивнул. «Хорошо, ведите нас». Мы последовали за разведчиками. По пути я не мог не заметить, с каким уважением они относились к Вэю. Некоторые бросали любопытные взгляды и на меня, но никто не осмеливался заговорить. Вскоре мы достигли небольшого лагеря. Десятки практиков сновали туда-сюда, занимаясь своими делами. Атмосфера была напряженной, словно все готовились к чему-то серьезному. В центре лагеря, возле большого костра, стоял по-настоящему огромный мужчина. Каждый раз удивляюсь его размерам. Когда мы приблизились, глава западной ветви лазурного потока повернулся к нам. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Отшельник Вэй, какая приятная неожиданность!» Он повернулся ко мне. «А это, должно быть, Джинри, мы не знакомы, но мой ученик, Сион, много о тебе рассказывал». Я склонил голову в знак уважения. «Рад встрече, патриарх Байхуа. Надеюсь, рассказывал только хорошие». Мужчина рассмеялся, показывая, что оценил шутку. «Джин». Знакомый голос заставил меня обернуться. К нам быстрым шагом приближался Сион, ученик Байхуа. Его лицо сияло от радости. «Какими судьбами ты здесь? Я слышал, что ты где-то в этом регионе выполняешь задание императора. Не думал, что встречу тебя так скоро», — заговорил он, пожимая мне руку. «Надо же, как быстро слухи распространяются. Я думал, о таких вещах вообще никто знать не должен. Но, видимо, я чего-то в этом не понимаю. Долгая история», — ответил я с улыбкой. «Как Кассандра? С ней все в порядке?» «Да, не беспокойся», — кивнул Сион. «Она прекрасно освоилась в секте, даже подружилась с Акико. Кажется, эти две своенравные девушки нашли общий язык, несмотря на природную разность своих духовных энергий. Я почувствовал, как тяжесть спадает с моих плеч. Зная, что Кассандра в безопасности, я мог полностью сосредоточиться на предстоящей задаче». Байхуа жестом пригласил нас сесть на небольшие стулья у костра. Когда мы устроились, мужчина начал рассказывать. «Мы преследуем группу так называемых берсерков из школы пути обездоленного уже несколько дней. Эти практики невероятно сильны и опасны, но мы не нападаем, просто идем следом, держась на приличном расстоянии». «И куда же они вас ведут?» — спросил Вэй, его глаза сузились от подозрения. «Мы полагаем, что к секте, которая недавно напала на западную ветвь лазурного потока. Император дал нам разрешение на эту операцию после того, как мы привели доказательства их действий». «Интересно», — кивнул Вэй, — «мы с Джином тоже направляемся туда, но наша цель — уничтожить секту, использующую околодемонические практики». «Околодемонические практики?» — Байхуа удивленно поднял брови. «Мы не знали об этом. Думали, это просто секта, которая нашла сильный артефакт и заявила о себе. Не исключено, что артефакт есть, но все на самом деле гораздо серьезнее», — покачал головой отшельник. «Их техники имеют корни в древних демонических практиках. Хотя за века они изменились, смешавшись с другими видами ци и утратив свое демоническое начало, суть осталась прежней. Такому не место в этом мире». Я видел, как лицо Байхуа становится все более серьезным по мере того, как Вэй объяснял ситуацию. Когда наставник закончил, патриарх западной ветви лазурного потока глубоко вздохнул. «Это меняет дело. Отшельник Вэй, не хотели бы вы объединить силы? Думаю, вместе мы сможем справиться с этой угрозой эффективнее. Само небо свело нас вместе, я верю в это». Вэй на мгновение задумался, затем кивнул. «Согласен. Объединение сил в данной ситуации – разумное решение. Я окажу вам помощь». Байхуа, казалось, был доволен этим ответом. Он облегченно кивнул и продолжил. «Примерно в дне пути отсюда след берсерков резко обрывается. Мы полагаем, что база секты находится именно там, в предгорьях. Мы готовимся к финальному броску и нападению». Он указал на группу практиков, сидящих в стороне от основного лагеря. «У нас есть специалисты по взлому формаций. Они уже изучили образцы энергии, которые мы смогли собрать по пути, и разработали стратегию проникновения. Я был впечатлен уровнем подготовки лазурного потока. Они явно не оставляли ничего на волю случая. Достойно великой секты. Ваша подготовка впечатляет», — одобрительно кивнул Вэй. Затем его лицо стало серьезным. «Однако есть кое-что, о чем вы должны знать. Секта бездонного страха подчиняет демонических зверей. Сражение будет намного сложнее, чем вы могли предполагать». «Демонические звери?» — нахмурился патриарх. «Но они же невероятно сильны, закончил за него Вэй. Именно. Мы не знаем, сколько их там, но если секта смогла подчинить хотя бы десяток и откормить артефактами и своей ци страха, то эти звери могут оказаться опаснее самих практиков. Я видел, как лица окружающих нас практиков становятся все более напряженными. Вэй, казалось, заметил общее беспокойство и добавил: «Не волнуйтесь, я возьму на себя демонических зверей. Вы же сосредоточьтесь на практиках секты». Эти слова, казалось, немного успокоили присутствующих. Байхуа благодарно кивнул. «Спасибо, отшельник Вэй. Ваша помощь неоценима». Затем он повернулся ко всем присутствующим. «Друзья, сегодня мы отдохнем и подготовимся. Завтра на рассвете мы выступаем. Нас ждет серьезное испытание, но я уверен, что вместе мы справимся». Его слова были встречены одобрительными возгласами. Я чувствовал, как воздух наполняется решимостью и боевым духом. «А теперь, не откажетесь ли разделить с нами ужин? Завтра предстоит трудный день, и хороший отдых не помешает». «Все верно», — кивнул мой наставник. «Отдых необходим, секта никуда не денется. Патрули расставлены?» «Да, отшельник», — уважительным тоном сказал Байхуа. «По всем трем тропам, через которые можно покинуть предгорье. Если кто-то выйдет из формации секты, мы узнаем об этом в то же мгновение». После разговора с Байхуа, Сион подошел ко мне с улыбкой на лице. «Джин, пойдем, я хочу познакомить тебя с моим отрядом», — сказал он, жестом приглашая следовать за ним. Я кивнул и пошел за Сионом. Мы направились к небольшой группе практиков, сидящих у одного из костров. Когда мы приблизились, все пятеро повернулись к нам, с интересом разглядывая меня. «Друзья», — начал Сион, — «позвольте представить вам Джин Ри, того самого практика куриной ножки, о котором я вам рассказывал. Некоторые из вас его даже видели». Я слегка поморщился от упоминания этого прозвища, но решил не обращать на это внимания. Вместо этого я приветственно кивнул группе. «Рад знакомству», — сказал я. Сион начал представлять мне членов своего отряда. «Это Нара», — он указал на молодую женщину с длинными черными волосами и острым взглядом. «Она наш специалист по формациям. Приятно познакомиться, Джин Ри. Наслышана о твоих подвигах», — слегка поклонилась она. «Ракуро», — продолжил Сион, указывая на крепкого мужчину с короткими волосами и шрамом на щеке. «Он отвечает за нашу защиту. Добро пожаловать в нашу компанию», — улыбнулся тот. «А это близнецы Кан и Рен», — Сион указал на двух абсолютно идентичных юношей. «Они наши разведчики и мастера скрытности». Близнецы синхронно поклонились. «Рады встрече». «И, наконец, Таа», — закончил Сион, представляя последнего члена отряда, молодого человека с задумчивым выражением лица. «Наш стратег и специалист по атакующим техникам». Таа улыбнулся мне. «Большая честь познакомиться с тобой. Твоя репутация тебя опережает». Я был немного удивлен, заметив, что все члены отряда были примерно одного возраста с Сионом или даже старше. Это заставило меня задать вопрос. «Сион, не пойми меня неправильно, но разве ты не слишком молод, чтобы быть лидером отряда?» К моему удивлению, это вызвало дружный смех у всех членов группы. Ракуро, все еще улыбаясь, ответил: «Возраст – не самое главное в мире возвышения. Сион – отличный лидер и заботится о нас. Его мудрость и сила духа намного превосходят его годы». Остальные согласно закивали. Я был впечатлен такой преданностью и уважением к Сиону. Внезапно я вспомнил кое-что и обратился к Таа. «Постой, кажется, я тебя помню. Ты ведь был с Сионом тогда, при исследовании древнего храма, когда я спас сестру Сиона от практиков школы пути обездоленного». Глаза парня загорелись, и он энергично закивал. «Да, это был я. Мне очень приятно, что ты меня вспомнил. То, что ты сделал тогда, было поистине впечатляющим. Я заметил, как остальные члены отряда обменялись уважительными взглядами. Было очевидно, что они много слышали обо мне и относились с большим почтением. «Присаживайся к нам, Джин», — предложил Сион. «Поужинаем вместе». Я с благодарностью принял приглашение и устроился у костра. Нара передала мне миску с горячим супом и кусок хлеба. Аромат еды был весьма приятным. Пока мы ели, разговор тек непринужденно. Члены отряда Сиона расспрашивали о моих странствованиях, а я, в свою очередь, интересовался их опытом в лазурном потоке. Атмосфера была теплой и дружеской. Наверное, впервые я ощутил нечто подобное со времен, когда путешествовал вместе с Фином и Мэй. Даже немного скучаю по тому времени. Внезапно тишину прорезал пронзительный голос. «Эй, а обо мне все забыли? Я тоже хочу есть». «Вы все жрете», — а мне не даете». Все удивленно обернулись, пытаясь найти источник голоса. Я почувствовал, как чешуйка начала шевелиться на моем плече. «Ох, прости, малышка», — сказал я, доставая из пространственного кармана несколько духовных трав. «Вот, держи». Чешуйка мгновенно ожила, ее маленькое тело вытянулось, и она начала жадно поглощать угощение. Члены отряда Сиона с изумлением наблюдали за этим зрелищем. «Это что такое?» — спросил Кан, один из близнецов, с широко раскрытыми глазами. «Это чешуйка, мой духовный компаньон», — объяснил я. «Она очень прожорливая, но никому не говорите, это секрет», — подмигнул я им. Словно в подтверждение моих слов, чешуйка внезапно изменила цвет, став ярко-розовой, и начала издавать звуки, похожие на урчание кошки. Все рассмеялись от неожиданности. «Ох, какая прелесть!» — воскликнула Нара. «Можно ее погладить?» — не успел я ответить, как чешуйка сама переползла на руку девушки, устроившись там, как ни в чем не бывало. «Эй, ты, двуногая», — сказала чешуйка, глядя на нее, — «у тебя есть что-нибудь вкусненькое?» Девушка от неожиданности чуть не выронила чашку, но быстро справилась с собой и, улыбнувшись, достала из своего пространственного кольца небольшой духовный камень. «Вот, попробуй это», — сказала она, протягивая камень чешуйке. Чешуйка мгновенно проглотила камень целиком, а затем издала громкую отрыжку, от которой воздух вокруг нас слегка завибрировал. Все снова рассмеялись, а чешуйка, довольная произведенным эффектом, свернулась клубочком на руке Нары и мгновенно уснула. «Ну и создание у тебя, Джин», — сказал Ракуро, все еще посмеиваясь. «С таким компаньоном никогда не соскучишься». «Да уж, знал бы он, что это создание имеет по-настоящему бездонный желудок». Остаток вечера прошел в веселой и непринужденной атмосфере. Я чувствовал, что нашел новых друзей, и это придавало мне сил перед предстоящим испытанием. На следующее утро лагерь пришел в движение еще до восхода солнца. Практики лазурного потока быстро и эффективно сворачивали лагерь, готовясь к выступлению. Байхуа, Кицун, Кайвей возглавили нашу группу. Мы двинулись по следам берсерков, которых лазурный поток преследовал последние дни. Путь был нелегким. Мы пробирались через густые заросли и карабкались по крутым склонам. Уже к сумеркам, быстрее, чем предполагалось, мы достигли предгорий. Здесь след берсерков внезапно обрывался, словно они растворились в воздухе. Байхуа поднял руку, останавливая отряд. «Мы на месте. Будьте готовы». Нара и другие специалисты по формациям вышли вперед. Их руки начали двигаться, создавая в воздухе сложные узоры, прощупывая пространство вокруг нас. Я наблюдал за их работой с нескрываемым восхищением. Движения девушки были плавными и точными, словно она исполняла замысловатый танец. Ее пальцы оставляли в воздухе тонкие нитицы, которые переплетались, образуя сложные узоры. Я чувствовал, как эти нити проникают сквозь пространство, ища скрытые барьеры и ловушки. Наконец один из них внезапно вскрикнул. «Нашел! Здесь есть формация сокрытия, но не только. Она многослойная, вместе с защитными куполами. Придется задействовать все наши ресурсы, если хотим сделать это быстро. Приступайте к взлому», — дал свое одобрение Байхуа. Специалисты по формациям начали работу. Их движения стали еще более запутанными и в то же время выверенными. Я видел, как нити их ци проникают в невидимый барьер, осторожно прощупывая его структуру. Нара, казалось, дирижировала этим сложным процессом. Ее руки двигались с невероятной скоростью, направляя потоки энергии. Остальные специалисты работали в полной синхронизации с ней, их ци сплеталась в единую сеть, медленно, но верно разрушающую защитную формацию. Я не мог оторвать глаз от этого зрелища. Каждое их движение было произведением искусства, результатом многолетних тренировок и опыта. Глядя на их мастерство, я вдруг осознал, насколько примитивными были мои собственные навыки взлома формаций. Мои кинжалы для взлома, которыми я так гордился, вдруг показались мне детскими игрушками по сравнению с тем, что делали эти мастера. Я чувствовал себя неоперившимся птенцом рядом с этими хищными птицами, чьи когти могли разорвать самые сложные энергетические конструкции. Что же это неплохой урок, и лучше сейчас понять свои слабости, прежде чем оказаться в опасности. По крайней мере, у меня есть время это исправить. Прошло несколько напряженных минут. Внезапно воздух перед нами задрожал, и я увидел, как реальность словно расступается, открывая взору то, что было скрыто. Перед нами открылся вход в узкое ущелье, откуда веяло зловещий ци. Нара опустила руки, тяжело дыша от напряжения. Она повернулась к Байхуа. «Готово, патриарх. Формация нейтрализована. Отличная работа», — одобрительно кивнул Байхуа и обернулся к отшельнику, словно ожидая его слова. «Идем», — спокойно сказал Вэй. «Пора вычистить наш сад от сорняков». Он и Байхуа первыми шагнули в открывшийся проход. Я почувствовал, как напряжение нарастает внутри меня. Сион встал рядом со мной, и мы обменялись короткими взглядами. В его глазах я увидел ту же решимость, что чувствовал сам. Вместе мы сделали шаг вперед, следуя за нашими лидерами в неизвестность. Впереди нас ждало логово секты бездонного страха, и никто из нас не знал, насколько мощными они успели стать с момента своего создания. Глава 24. Преодолев брешь, созданную мастерами лазурного потока в формации сокрытия, мы внезапно вместо предгорной долины оказались в узком ущелье. Воздух здесь был тяжелым, словно пропитанным зловещей ци, которая будто просачивалась из самих камней. Стены ущелья были покрыты странными символами, которые, казалось, шевелились при взгляде на них. Я старался не смотреть на них слишком долго, опасаясь, что они могут оказаться не просто рисунками, а частью какой-то сложной техники. Сион шел рядом со мной, его лицо было сосредоточенным и напряженным. Он, как и я, понимал всю серьезность нашей миссии. Впереди нас шли отшельник Вэй и патриарх Байхуа Кицунг, их фигуры излучали уверенность и силу, которые придавали всем остальным мужество. Внезапно тишину разорвал оглушительный рев, от которого задрожали сами стены ущелья. Из-за поворота выскочило чудовище, которое, словно сошло со страниц древних легенд. Это был огромный зверь, похожий одновременно на тигра и на медведя. Его тело было покрыто пульсирующими фиолетовыми венами, которые жили своей собственной жизнью. Глаза чудовища горели безумным огнем, в котором не было ничего, кроме жажды крови. Я едва успел сделать шаг назад и приготовиться, как за первым зверем появились еще несколько подобных тварей. Их рев эхом отражался от стен ущелья, создавая звук, от которого кровь стыла в жилах. Отшельник Вэй, казалось, ничуть не был удивлен появлением этих монстров. Он спокойно вышел вперед, его фигура излучала уверенность и силу. «Я займусь ими. Вы идите дальше», — сказал он, и его голос звучал так, словно наставник собирался не на тяжелую битву, а на легкую прогулку. Я увидел, как руки Вэя начали двигаться с невероятной скоростью, складываясь в сложную печать. Воздух вокруг него задрожал от концентрации ци, и я почувствовал, как волосы на моей голове встают дыбом от статического электричества. Несколько сильных практиков остались рядом с отшельником, готовясь к сражению с демоническими зверями. Я видел решимость на их лицах и понимал, что они готовы отдать свои жизни, чтобы остановить этих чудовищ. «Джин, нам пора», — произнес Сион, положив руку мне на плечо. «Доверимся отшельнику Вэю». Я кивнул и вместе с остальным отрядом двинулся дальше, оставляя звуки сражения позади. Мы быстро продвигались по извилистому ущелью, и вскоре оно начало расширяться. Внезапно мы оказались внутри огромной пещеры, в центре которой возвышались пагоды секты бездонного страха. Их архитектура была странной, искаженной, словно здания были построены не по законам мироздания, а по прихоти безумного художника, еще и изрядно выпившего, прежде чем приступить к работе. Но у нас не было времени любоваться этим жутким зрелищем. Как только мы вошли в пещеру, из тени выступили фигуры. Это были практики секты бездонного страха, и их вид заставил меня содрогнуться. Лица были искажены безумными кровожадными улыбками, а глаза светились неестественным светом, словно внутри них горел адский огонь. «Они нас ждали», — прошептал кто-то за моей спиной. Не теряя ни секунды, я активировал поток тысячи рек. Водяные змеи материализовались вокруг меня, готовые атаковать по моему приказу. Краем глаза я видел, как Сион и другие члены нашего отряда также готовятся к бою. Нара, наш специалист по формациям, быстро начала создавать защитный барьер вокруг нашей группы. Ее руки двигались с невероятной скоростью, оставляя в воздухе светящиеся следы ци. «Держитесь ближе друг к другу», — крикнула она, завершая формацию. Ракуро, отвечающий за защиту, выступил вперед, создавая массивный водяной щит из нескольких слоев. Он встал на передовую, готовый отражать атаки противников. «За мной!» — прогремел его голос, и я почувствовал, как его уверенность придает сил всему отряду. Близнецы Кан и Рен словно растворились в воздухе, используя свои навыки скрытности. Я знал, что они будут атаковать врагов из засады, нанося неожиданные удары. Сион рядом со мной уже начал атаку. Его водяные техники были поистине впечатляющими. Огромные волны обрушивались на врагов, сметая их, словно щепки. Я не мог не восхититься слаженной работой отряда. Не желая отставать, я направил своих водяных змей в атаку. Они устремились к врагам, их тела извивались в воздухе, словно живые хлысты. Я чувствовал, как моя лунная ци течет через них, усиливая их мощь и скорость. Битва разгоралась все сильнее. Воздух наполнился криками, звоном оружия и грохотом взрывающихся техник. Я уже начал думать, что мы сможем быстро одержать верх, когда внезапно все изменилось. Один из практиков секты бездонного страха, высокий мужчина с длинными седыми волосами, вышел вперед. Его глаза горели зловещим светом, а вокруг тела клубилась темная энергия. Он поднял руки, и я почувствовал, как воздух вокруг нас начинает сгущаться. «Вкусите истинный страх, жалкие детишки!» — прокричал он, и его голос, казалось, проникал прямо в душу. Внезапно мир вокруг нас начал меняться. Воздух наполнился жуткими видениями и кошмарами. Я видел, как мои товарищи начинают кричать от ужаса, их глаза расширились от невыносимого страха. Некоторые из них упали на колени, схватившись за голову, словно пытаясь вытеснить ужасные образы из своего сознания. Я почувствовал, как холодные щупальца страха пытаются проникнуть и в мой разум. Перед глазами замелькали образы моих худших кошмаров. Я видел, как погибают мои друзья, как рушатся все, во что я верил. Но я стиснул зубы и сопротивлялся изо всех сил. «Не поддавайтесь иллюзиям!» — крикнул я своим товарищам, надеясь, что мой голос пробьется сквозь пелену страха. «Это всего лишь трюк. Ваша воля сильнее этого». Тао, стратег отряда, казалось, услышал меня. Несмотря на то, что его лицо было бледным от страха, он сумел сохранить ясность мысли. Я видел, как он начал формировать какую-то технику, его руки двигались в сложном узоре. «Держитесь», — прохрипел он. «Я попробую нейтрализовать эффект страха, но на пару мгновений вы должны сохранить разум». Через миг я почувствовал, как вокруг нас начинает формироваться какое-то поле с рябящей водой. Оно было едва заметным, но я ощущал, как оно очищает воздух от темной энергии страха. Постепенно кошмарные видения начали рассеиваться, и я увидел, как многие из отряда Сиона начинают приходить в себя. Однако не все были так удачливы. Некоторые практики лазурного потока, не справившись с иллюзиями, начали атаковать своих же товарищей. Их глаза были полны безумия, а движения стали дерганными и неестественными. «Сион!» — крикнул я. «Нам нужно остановить их, пока они не перебили друг друга». Парень кивнул, его лицо было мрачным. Он начал создавать водяные путы, пытаясь обездвижить обезумевших практиков, не причиняя им вреда. Я присоединился к нему, используя касание монарха для создания призрачных рук, которые могли бы удержать потерявших рассудок практиков. Битва превратилась в хаос. Теперь было трудно отличить друга от врага. Повсюду я видел сражающихся практиков, но уже не мог с уверенностью сказать, кто на чьей стороне. И именно в этот момент я заметил его. Среди всего этого хаоса, на небольшом возвышении стояла знакомая фигура. Мое сердце пропустило удар, когда я узнал Кинаро. Этот парень поступил в школу лунной поступи вместе со мной, однако предпочел выбрать сторону предателей. Он изменился с нашей последней встречи. Его лицо стало острее, в нем появились какие-то звериные нотки обозленного хищника, а в глазах появился жестокий блеск. Но самое главное, вокруг него клубилась темная аура, похожая на ту, что использовали практики секты бездонного страха. Наши глаза встретились через поле боя, и я увидел, как его губы растянулись в высокомерной усмешке. «Джинри!» — прокричал он, и его голос, усиленный ци, разнесся по всей пещере. «Наконец-то небо свело наши пути снова. Пришло время показать, кто из нас действительно достоин силы. Я помню, как ты унизил меня в лунной поступи, и теперь ты, наконец, за это ответишь». Я не стал тратить время на ответные крики. Вместо этого я активировал поступь водного дракона и в одно мгновение оказался рядом с Кином. Мой лунарис мгновенно появился в руке, и наши клинки столкнулись, высекая искры. «Ты выбрал неверный путь, Кин», — сказал я, отражая его атаку и контратакуя. «Техники страха и демонической ци — это не то, к чему должен стремиться истинный практик». Кин рассмеялся, и в его смехе я услышал нотки безумия. «Слова слабака», — выкрикнул он, нанося серию быстрых ударов, которые я едва успевал парировать. «Я обрел истинную силу, а ты все еще цепляешься за свои устаревшие представления о чести. Законы неба никому не сдались, никто не наказывает за их нарушение. Наш бой становился все более ожесточенным. Кин использовал свои новые техники страха, пытаясь сломить мою волю. Я чувствовал, как темная энергия пытается проникнуть в мой разум, показывая мне ужасные видения. Но я был готов к этому. Все испытания, через которые я прошел, тренировки с Вэем, все это подготовило меня к этому моменту. Я стоял твердо, не позволяя страху овладеть мной. Вместо этого я сконцентрировался на своей технике печать разрушающей волны. Я чувствовал, как Ци концентрируется в моей ладони, готовая вырваться наружу. «Это все, на что ты способен, Кин?» — спросил я, уклоняясь от очередной его атаки. «Неужели ты отдал свою душу за эту жалкую силу, которая не способна даже уязвить меня?» Мои слова, казалось, разозлили его еще больше. Он атаковал с удвоенной яростью, но его движения стали менее точными, более хаотичными. Я видел, как гнев затуманивает его рассудок, и знал, что это моя возможность. Я начал теснить Кина, мои техники становились все более мощными и точными. Лунарис в моей руке словно пел, рассекая воздух. Я чувствовал, как сила течет через меня, усиливая каждый удар. Мой противник, несмотря на свою новообретенную силу, начал отступать. Я видел, как уверенность в его глазах сменяется неуверенностью, а затем и настоящим страхом. Но это был уже не тот страх, что он пытался внушить другим. Это был самый настоящий, животный ужас перед лицом неминуемого поражения. «Как?» – закричал Кин, отчаянно отражая мои атаки. Его дыхание стало прерывистым, а на лбу выступил пот. «Как ты можешь быть сильнее меня? Я отдал все за эту силу. Сила не в техниках или ци, Кин», – ответил я, парируя очередной выпад. «Она в воле практика. Ты погнался за легким путем и потерял себя. Твои защитные техники в лунной поступи выглядели мощными, но это... Ты глупец. А я никогда не переставал бороться, никогда не искал легких путей. Вот и вся разница». С этими словами я решил провести финальную атаку. Я чувствовал, как моя ци бурлит внутри меня, готовая вырваться наружу. Я соединил поток тысячи рек и печать разрушающей волны в единую технику. Огромный водяной таран в форме головы змеи материализовался перед моей рукой. Он был настолько плотным, что казался почти материальным. Я видел, как глаза Кина расширились от ужаса, когда он понял, что не сможет защититься от этой атаки. Водяной таран обрушился на Кина с невероятной силой. Его защита не выдержала и разлетелась на куски, словно стеклянная. Практика отбросила назад, и он упал на землю, харкая кровью. Я медленно подошел к поверженному противнику. Кин лежал на земле, его тело было покрыто ранами, а аура страха полностью рассеялась. Он с трудом поднял голову, глядя на меня со смесью недоверия и ужаса. Я занес Лунарис, готовый нанести последний удар. Но в этот момент воздух вокруг нас внезапно сгустился, наполняясь тяжелой, давящей аурой. Я почувствовал, как по моей спине пробегает холодок. Это был не просто страх, а нечто более глубокое и зловещее. «Впечатляюще, Джинри», — раздался спокойный, но леденящий душу голос. Я резко обернулся и увидел, как из тени выступает высокий мужчина. Его лицо было бледным, как у мертвеца. Глаза светились жутким огнем, а вокруг тела клубилась темная энергия, которая, казалось, поглощала весь свет вокруг. «Рамас», — прохрипел Кин, с трудом приподнимаясь на локте. «Я не справился. Помоги». Я напрягся, осознавая, кто стоит передо мной. Это был Рамас Рейн, первый ученик Ибахито, тот самый человек, с которым мне предстояло сразиться, если бы школа лунной поступи не пала. Небо, казалось, решило свести нас, несмотря ни на что, спустя столько времени. «Мы так и не встретились раньше», — продолжил Рамас, медленно приближаясь. «Но я много слышал о тебе. Ты интересный образец». Я почувствовал, как мое тело напрягается. Аура Рамаса была настолько плотной и тяжелой, что даже дышать становилось трудно. Но я не отступил. Вместо этого я принял боевую стойку, готовясь к новому сражению. «Образец», — усмехнулся я, стараясь не показывать, насколько меня разозлило это высказывание. «Похоже, ваша секта совсем потеряла связь с реальностью. Люди для вас уже не более чем объекты для экспериментов». Рамас улыбнулся, но эта улыбка не достигла его глаз. Они оставались холодными и расчетливыми, словно у хищника, оценивающего свою добычу. «О, ты даже не представляешь, насколько ты прав», — ответил он, и его голос был подобен шелесту сухих листьев. Мы действительно экспериментируем с самой сутью страха и его силы, и ты станешь частью нашего величайшего эксперимента». С этими словами Ромас атаковал. Его движения были настолько быстрыми, что я едва успел среагировать. Клинок Ромаса, окутанный темной энергией, прошел в миллиметре от моей шеи. Я почувствовал, как несколько волосков упали, срезанные его оружием. Я ответил контратакой, активируя поток тысячи рек. Водяные змеи материализовались вокруг меня и устремились к Ромасу, но тот легким движением руки рассеял их, словно они были не более чем утренним туманом. «Это все, на что ты способен?» – спросил Ромас, и в его голосе я услышал нотки разочарования. Я ожидал большего от того, кто смог победить Кина. Я стиснул зубы, понимая, что нужно действовать осторожнее. Ромас был совсем другого уровня, нежели Кин. Его техники были отточены до совершенства, а аура страха, исходящая от него, была настолько сильной, что даже камни, казалось, дрожали от его присутствия. Внезапно воздух вокруг нас начал искажаться. Я почувствовал, как реальность словно трескается, открывая проход в мир кошмаров. Перед моими глазами замелькали жуткие видения. Я видел своих друзей, умирающих мучительной смертью, целые города, поглощаемые тьмой, мир, погружающийся в вечный хаос. Сион корчился от боли, его тело медленно разъедала какая-то темная субстанция. Кассандра кричала, ее глаза вытекали, превращаясь в черную жижу. Я видел, как отшельник Вэй падает, пронзенный тысячей темных клинков. Но я знал, что не могу поддаться этим иллюзиям. Я закрыл глаза и сконцентрировался на своей внутренней силе, на той искре, которая всегда горела внутри меня, даже в самые темные моменты. «Это всего лишь иллюзия», — сказал я себе. «Я сильнее этого. Я прошел через слишком многое, чтобы сдаться сейчас. Среди множества воспоминаний о пройденных испытаниях, почему-то я не нашел ничего, что вытащило бы меня из этого состояния, но вместо этого я вспомнил нечто другое. Хаэм, не думал, что именно это воспоминание мне поможет. Спасибо, отец, ты помогаешь мне даже сейчас». Когда я открыл глаза, мир кошмаров исчез. Я снова стоял на поле боя, а передо мной был удивленный Ромас. Его глаза расширились от недоверия и непонимания. «Как?» — в его голосе слышалась нотка неуверенности. «Как ты смог противостоять моей технике? Это невозможно». Я не стал тратить время на ответ. Вместо этого атаковал, используя все свои навыки и опыт. Лунарис в моей руке, словно пел, рассекая воздух. Он столкнулся с оружием Ромаса, создавая волну энергии, которая сотрясла всю пещеру. Камни посыпались с потолка, а земля под нашими ногами задрожала. Наш бой превратился в смертельный танец. Мы кружили друг вокруг друга, обмениваясь ударами и техниками. Каждое движение могло стать последним, каждая ошибка – фатальной. В очередной раз я использовал печать разрушающей волны, пытаясь создать резонанс между моей водной ци и ци Ромаса. Волна энергии устремилась к нему, разрывая воздух на своем пути. На мгновение мне показалось, что я достиг цели, Ромас отлетел назад, и я заметил струйку крови у его рта. Но радость была недолгой. Ромас быстро восстановил равновесие и ответил своей техникой. «Бездна вечного ужаса!» – прокричал он, и вокруг него начали материализоваться темные сущности. Они были похожи на тени, но более плотные и осязаемые. Их глаза горели злобным огнем, а руки заканчивались острыми когтями. Эти создания устремились ко мне, пытаясь поглотить меня целиком. Я активировал свой духовный доспех, создавая вокруг себя защитный барьер из водной ци. Но даже этого оказалось недостаточно. Одна из теней прорвалась сквозь мою защиту, оставив глубокую рану на моем плече. Я почувствовал, как холод проникает в мое тело через эту рану, словно яд, пытающийся медленно, но уверенно добраться до моего сердца. «Видишь, Джинри», — сказал Ромас, наблюдая за моими страданиями. «Вот истинная сила страха. Она проникает глубже, чем любое оружие, она разъедает саму душу». Я стиснул зубы, пытаясь игнорировать боль и холод, растекающиеся по моему телу. Битва достигла своего апогея, и я чувствовал, как мои силы начинают истощаться. Но я не мог сдаться. Слишком многое стояло на кону. Ромас, казалось, почувствовал мою решимость. Его лицо исказилось гримасой недовольства. «Ты упрямый, Джинри», — сказал он. «Но это только сделает твое падение еще более тяжелым. Пора показать тебе наше основное отличие». С этими словами он сложил руки в сложную печать. Я почувствовал, как воздух вокруг нас начинает сгущаться, становясь почти осязаемым. Реальность вокруг нас начала искажаться, словно мы оказались внутри кривого зеркала. «Контроль территории. Комната страха», — произнес Рамас, и его голос эхом разнесся по всей пещере. «Я почувствовал, как земля под моими ногами начинает дрожать. Стены пещеры, словно ожили, на них появились лица, искаженные ужасом и болью. Воздух наполнился шепотами и стонами, от которых кровь стыла в жилах. Я понял, что оказался в ловушке. Рамас активировал свою сильнейшую технику, и теперь мне предстояло сразиться не только с ним, но и с самой сутью страха». Глава 25. Хаос битвы захлестнул пещеру секты бездонного страха. Воздух наполнился криками боли и ярости, звоном оружия и грохотом взрывающихся техник. Практики лазурного потока и последователи Ибахито сражались не на жизнь, а на смерть, превращая некогда величественные пагоды в руины. Причем и сами не особо замечали этого. Близнецы Кан и Рен, мастера скрытности из отряда Сиона, пытались использовать свои навыки, чтобы незаметно атаковать врагов. Они двигались как единое целое, их техники дополняли друг друга, создавая смертоносный танец. Но даже их мастерство не могло противостоять безумной ярости практиков бездонного страха. Один из берсерков, огромный мужчина с искаженным от ярости лицом, внезапно появился за спиной Кана, сумев каким-то образом разглядеть его, несмотря на маскировку. Его огромный меч, окутанный темной энергией, стремительно рассек воздух. Рен, увидев опасность, бросился на помощь брату, но было слишком поздно. Меч пронзил Кана, и его тело безжизненно упало на землю. Рен закричал от боли, его атакующие техники стали еще более яростными и непредсказуемыми. Парень бросился на убийцу брата, забыв об осторожности. Его клинки танцевали в воздухе, оставляя глубокие раны на теле берсерка. Но ярость затуманила разум молодого практика, и он не заметил, как сзади подкрался другой противник. Темное копье пронзило грудь Рена. Он неверяще посмотрел на дыру в груди, и когда копье вытащили из его тела, парень упал рядом с телом брата. Их кровь смешалась на каменном полу, а глаза, все еще открытые, смотрели друг на друга в последний раз. Ракуро, защитник отряда, стоял в центре битвы. Его массивный водяной щит неизменно отражал атаку за атакой. Он был подобен скале среди бушующего моря, давая своим товарищам возможность перегруппироваться и атаковать. Но даже его сила имела пределы. Увы, группа практиков бездонного страха окружила Ракуро, их техники страха пытались пробить его защиту. Практик держался, стиснув зубы, но с каждой секундой его щит становился все слабее. Внезапно один из атакующих активировал технику, которая создала в щите Ракуро крошечную трещину, едва заметную и, казалось бы, совсем незначительную. Но, увы, этого было достаточно. Темная энергия хлынула через брешь, разрывая защиту Ракуро на части. Он попытался создать новый щит, но было слишком поздно. Десятки темных клинков пронзили тело практика, превращая некогда могучего защитника в изрешеченную оболочку. Сион, видя гибель своих товарищей, сражался с удвоенной яростью. Его водяные техники сметали врагов, но на место каждого поверженного противника приходили двое новых, и из-за этого казалось, что им нет конца. Его лицо было покрыто кровью, и потом глаза горели решимостью, но даже он понимал, что ситуация становится безнадежной. «Держитесь!» — кричал он оставшимся членам отряда. «Мы должны выстоять!» Но его слова тонули в грохоте битвы. Практики лазурного потока падали один за другим, их техники оказались бессильны против безумной ярости последователей Ибахито. Сион чувствовал, как его силы иссякают, но продолжал сражаться, зная, что отступать некуда. Никто из них не подозревал, что столкнется со столь ужасающе сильным противником. Я стоял посреди комнаты страха, активированной Рамасом Рейном. Пространство вокруг меня исказилось до неузнаваемости. Стены, казалось, дышали, покрываясь пульсирующими венами. С потолка свисали странные органические образования, напоминающие щупальца или внутренности. Пол под ногами был мягким и податливым, словно я стоял на живой плоти. Воздух, густой и тяжелый, наполняли запахи гнили и разложения. Каждый вдох давался с трудом, словно я вдыхал не воздух, а жидкость. Вокруг раздавались странные звуки, шепоты, стоны, скрежет когтей по камню. Они, казалось, исходили отовсюду и из ниоткуда одновременно. Но самым ужасным были видения. Они возникали, материализуясь прямо из воздуха. Я знал, что это иллюзии, но они казались настолько реальными, что мое сердце сжималось, несмотря на то, что каждый раз я удерживал свое сознание. Каждый нерв в моем теле кричал об опасности. Отец всегда говорил, что в такие моменты единственное, чему стоит верить, инстинкт самосохранения. Если тело вопит об опасности, требуя отступления, то надо отступить. Если сердце крепчает и хочется ринуться в последнюю атаку, нужно делать именно так. Внезапно из тени выступила фигура, от вида которой к горлу подкатила тошнота. Это был огромный паук, размером с лошадь. Его тело было покрыто черным хитином, который, казалось, поглощал весь свет вокруг. 8 глаз горели зловещим красным светом, а челюсти, способные перекусить человека пополам, щелкали в предвкушении. Я попытался активировать поток тысячи рек, но вода, появившаяся вокруг меня, мгновенно испарилась, не причинив чудовищу никакого вреда. Печать разрушающей волны просто прошла сквозь паука, не оставив даже следа. Даже Лунарис, казалось, потерял свою силу в этом месте, издавая лишь тусклое свечение. Паук двинулся ко мне, его движения были неестественно быстрыми и плавными. Я отпрыгнул назад, но моя нога провалилась в пол, который внезапно стал жидким. Чудовище воспользовалось моментом и атаковало. Его передние лапы, острые как бритва, оставили глубокие раны на моей груди и руках. Боль была невыносимой, словно в мои раны влили чудовищный яд. Я почувствовал, как мое сознание начинает затуманиваться. В сердце закрадывалась низменная мысль, сбежать, лишь бы остаться в живых, но я прекрасно знал, что это воздействие контроля территории. «Соберись, Джин», — прорычал я сквозь стиснутые зубы и сжал кулаки. «Это не настоящее, ты сильнее этого». Я заставил себя подняться, игнорируя боль и страх. Паук снова бросился на меня, но на этот раз я был готов. Я уклонился от его атаки и побежал, внимательно осматривая окружающее пространство. Я знал, что мне не победить это чудовище напрямую, да и не нужно было. Куда важнее найти суть техники Рамоса, разгадать ее тайну, пока не стало слишком поздно. Комната страха казалась бесконечной, коридоры извивались и петляли, создавая лабиринт ужаса. Я бежал, уворачиваясь от атак паука и других кошмарных созданий, которые появлялись на моем пути. Внезапно я почувствовал, как чешуйка на моем плече зашевелилась. «Папа», — прошептала она, — «я чувствую что-то странное. Там, впереди, ци словно тоньше». Я не стал сомневаться в словах своего маленького компаньона. Она чувствовала духовную энергию намного тоньше и иначе, нежели любой практик. Я рванул в указанном направлении, чувствуя, как паук дышит мне в затылок. И вдруг я увидел небольшой участок пространства, где искажения реальности были менее заметны. Воздух там казался чище, а кошмарные видения не проникали в эту зону. Не раздумывая ни секунды, я активировал свой контроль территории, домен 7 водопадов. Я вложил в эту технику в разы больше ци, чем ранее, поскольку понимал, если, как говорил Вэй, демоническая энергия плотнее и сильнее, чем другие виды, то и техники ее последователя будут далеко не слабыми. Вокруг меня начали появляться каменные головы змей, из пасти которых хлынули потоки кристально чистой воды. Они образовали небольшой оазис посреди кошмара комнаты страха. Я почувствовал, как мои силы начинают восстанавливаться. Вода, созданная моей техникой, смывала яд из моих ран, очищала разум от наваждений страха. Я глубоко вдохнул, чувствуя, как моя ци снова начинает течь свободно. Паук остановился на границе моего домена, не решаясь войти. Его глаза горели яростью, но он не двигался. Я понял, что нашел ключ к победе. Страх не может существовать там, где есть уверенность и сила духа. Я начал расширять свой домен, заставляя воду течь все дальше и дальше. Она смывала кошмарные видения, очищала воздух от миазмов ужаса. Постепенно комната страха начала разрушаться. Стены перестали пульсировать, воздух стал чище. Кошмарные создания, включая гигантского паука, растворились, словно дым на ветру. Я услышал яростный крик Рамоса где-то вдалеке. Его контроль над территорией ослабевал, и реальность начала восстанавливаться. Я рванулся в направлении его голоса, готовый закончить этот бой. Когда я выбрался из руин комнаты страха, я увидел своего противника, которого уже накрыл откат. Он стоял, тяжело дыша, его лицо было искажено яростью и недоверием. «В очередной раз, как», — прорычал он, — «как ты смог разрушить мою технику? Никому не удается выстоять против врага, который знает все слабые места, которые ты ему подсказываешь сам в своем страхе. Я не стал тратить время на объяснение. Вместо этого атаковал, вложив всю свою восстановленную силу в один удар. Лунарис в моей руке засветился ярким серебряным светом. Рамас попытался защититься, создавая вокруг себя барьеры из темной энергии. Но было слишком поздно. Мой клинок пробил его защиту, словно она была сделана из бумаги. Он все же не успел сформировать защиту. «Ты думал, что можешь напугать меня, Рамас», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Я потерял все намного раньше, чем начал свой путь возвышения. Твои фокусы — ничто по сравнению с тем, что я уже пережил. И вот что я тебе скажу, если человек нашел причину двигаться вперед, то он ее больше никогда не потеряет. Моя воля сильнее твоих фокусов». Лунарис вонзился в грудь Рамаса, и свет в его глазах начал угасать. Но даже в этот момент он попытался нанести последний удар. Его рука, окутанная темной энергией, устремилась к моему горлу. Вот только я был быстрее. Я перехватил его свободной рукой и сжал так сильно, что услышал хруст костей. «Не так просто убить меня, Рамас», – прошептал я. «Запомни это, когда окажешься в желтых источниках». Тело Рамаса обмякло, и он рухнул на землю. Я вытащил Лунарис из его тела и огляделся. Битва все еще бушевала вокруг, и, увы, не в нашу пользу. Я рванул обратно, создавая водную змею и снося в сторону одного из практиков бывшей школы пути обездоленного, аура которого пылала красным светом. Он как раз хотел нанести удар Сиону из слепой зоны, так что я подоспел вовремя. «Мы теряем людей, я не понимаю». Учитель ушел в центральную пагоду, но до сих пор не вернулся. Однако в следующий миг наше внимание привлекло движение на балконе главной пагоды. Там, возвышаясь над полем битвы, неожиданно появилась фигура Ибахито. Его силуэт, окутанный темной аурой, казался воплощением самого страха. Рядом с ним стоял еще один человек, чье лицо было скрыто капюшоном мантии. Сердце мое сжалось от дурного предчувствия. Что-то в этой сцене было неправильным, зловещим. И мои опасения подтвердились в следующее мгновение. Ибахито небрежно взмахнул рукой, и из-за его спины вылетело безжизненное тело. Оно пролетело над полем битвы и с глухим стуком упало на землю прямо перед нами. Я услышал, как Сион издал душераздирающий крик. «Наставник!» Я узнал распростертое перед нами тело. Это был Байхуа Кицунг, могучий патриарх западной ветви Лазурного потока. Его некогда величественная фигура теперь была сломлена и изуродована. Глаза, когда-то полные мудрости и силы, теперь были пустые и безжизненны. Кровь, уже начавшая подсыхать, покрывала тело практика, свидетельствуя о жестокой битве, которую он проиграл. Смерть Байхуа Кицунга была как удар молнии для практиков Лазурного потока. Я видел, как надежда угасает в их глазах, как опускаются руки, еще секунду назад державшие оружие. Даже Сион, всегда такой стойкий и решительный, казалось, сломался под тяжестью этой потери. Его плечи поникли, а в глазах появилось выражение полной безнадежности. Это могло быть ошибкой, вот так идти сюда, буквально на верную смерть. Но я так не думал. Как уверен, не думали и все остальные. Кто знает, насколько сильнее эта проклятая секта станет завтра. Через неделю, через месяц, Ибахито, стоя на балконе, обвел взглядом поле битвы. Его лицо исказило жестокая усмешка, когда он заговорил. «Смотрите все, вот что случается с теми, кто осмеливается противостоять секте бездонного страха. Я накопил достаточно силы, чтобы сокрушить даже региональную ветвь великой секты. Скоро, очень скоро, я смогу замахнуться и на большие, и тогда вы познаете силу нашей секты». Его слова, усиленные ци, разнеслись над полем битвы, вселяя ужас в сердца наших союзников и вдохновляя его последователей. Я чувствовал, как баланс сил стремительно меняется не в нашу пользу. Но в этот момент, словно отвечая на мои мысли, на поле битвы появилась еще одна фигура. Отшельник Вэй, мой наставник, вышел из тени ущелья. Его одежда была пропитана кровью, а лицо вымазано так, словно он только что вышел из кровавой бойни, предварительно искупавшись во внутренностях врагов. «Вот же откормили», — проворчал он, оглядываясь. «Их оказалось куда больше, чем я думал. Я почувствовал, словно волна облегчения прокатилась по рядам наших союзников. Присутствие отшельника Вэя вселяло надежду даже в самые отчаявшиеся сердца. Взгляд Вэя упал на тело Байхуа Кицунга, и его лицо мгновенно изменилось. Все следы усталости исчезли, уступив место холодной ярости. Он медленно поднял глаза на Ибахито, и я почувствовал, как воздух вокруг него начинает сгущаться от концентрации ци. «Ты позволил себе лишнего, старик», — произнес Вэй, и его голос, хотя и был тихим, казалось, заполнил все пространство вокруг нас. Руки Вэя начали двигаться, складываясь в сложную печать. Я почувствовал, как его ци вспыхнула с невероятной силой, заставив даже меня, стоявшего в нескольких метрах от него, отступить на шаг. Но и Бахито, казалось, не был впечатлен. Его губы изогнулись в самодовольной улыбке. «Что ж», — произнес он, глядя на Вэя сверху вниз, — «посмотрим, смогу ли я противостоять отшельнику». То, что произошло дальше, заставило мое сердце замереть. И Бахито внезапно схватил человека в мантии, стоявшего рядом с ним, и одним быстрым движением вонзил кинжал ему в горло. «Патриарх Инферн, нет!» — раздались крики среди практиков бывшей школы пути обездоленного. Я с ужасом наблюдал, как жизнь покидает тело мужчины. Но еще более ужасающим было то, что происходило с Ибахито. Он словно впитывал энергию умирающего, его аура становилась все тяжелее и плотнее с каждой секундой. Воздух вокруг него начал искажаться, словно не выдерживая концентрации его силы. Вэй, не теряя ни секунды, завершил свою технику. Огромный водяной дракон, размером с небольшую гору, материализовался из воздуха и устремился к Ибахито. Его чешуя сверкала в тусклом свете пещеры, а глаза горели яростным синим огнем. Но Ибахито лишь улыбнулся еще шире. Он поднял руку, и я увидел, как темная энергия концентрируется вокруг него. «Контроль территории, бездна бесконечного страха», — произнес он спокойно, словно объявляя приговор всему миру. В следующее мгновение реальность вокруг нас начала рушиться. Тьма, густая и непроницаемая, хлынула отовсюду, поглощая все на своем пути. Я видел, как водяной дракон Вэя распался на капли, не достигнув своей цели. Крики ужаса и отчаяния наполнили воздух, но и они быстро стихли, поглощенные всепоглощающей темнотой. Я пытался сопротивляться, активируя свои техники, но все было бесполезно. Тьма окутала меня, лишив всех чувств. На мгновение я ощутил абсолютное ничто, ни звука, ни света, ни даже ощущения собственного тела. А потом все изменилось. Внезапно я почувствовал под ногами мягкую лесную подстилку. Свежий воздух наполнил мои легкие, а в нос ударил запах хвои и влажной земли. Я моргнул, пытаясь понять, что произошло. Я стоял посреди леса. Солнечный свет пробивался сквозь кроны деревьев, создавая причудливый узор на земле. Птицы щебетали где-то вдалеке, а легкий ветерок шелестел листвой. Все выглядело мирным, спокойным, знакомым. Но что-то было не так. Я чувствовал себя странно, словно мое тело было не совсем моим. Опустив взгляд, я с удивлением обнаружил, что стал значительно ниже. Мои руки были меньше, а одежда — это была простая рубаха из грубой ткани, тщательно подпоясанная. Никакой мантии. Чего застыл? «Идем, нам еще на кабана охотиться», — раздался вдруг знакомый голос впереди. Мое сердце пропустило удар. Этот голос, я знал его. Знал так хорошо, что, казалось, никогда не мог забыть. «И все же, отец», — произнес я в полном неверии, чувствуя, как дрожит мой голос. Передо мной, в нескольких шагах, стоял человек, которого я не видел уже много лет. Мой отец, Ривен Ри, выглядел точно таким, каким я его помнил в последний день. Высокий, широкоплечий, с добрыми глазами и легкой улыбкой на лице. В руках он держал охотничий лук, а за спиной виднелся колчан со стрелами. «Ну что ты, сынок?» — сказал он, глядя на меня с легким удивлением. «Конечно, это я. Кого же ты ожидал увидеть? Давай, нам пора выдвигаться, люди в этой деревне сами себя не прокормят. Мы поможем им, а за это нам одежды сошьют, все же у них неплохие портные». Я стоял, не в силах пошевелиться. Мой разум отказывался принимать происходящее. Это не могло быть реальностью. Мой отец погиб много лет назад, когда я был еще ребенком. А теперь, часть меня хотела броситься к нему, обнять, убедиться, что он настоящий. Но другая часть, та, что прошла через все испытания и битвы, кричала об опасности. Это не могло быть реальностью. Я же только что... А собственно, где я только что был? Верно, верно, мы как раз хотели идти на кабана. С этой мыслью я уверенно пошел за отцом.